«Погнали!» — улыбнувшись, ответил я, сцепил пальцы в замок и хрустнул суставами, разминаясь. Мной овладела какая-то веселая бесшабашность. То, что я сейчас сделаю, либо спасет мир, либо убьет меня. Во второе я не верил, так что оставался рабочим только первый вариант. Рамка вновь загудела, подчиняясь манипуляциям техников, следующих моим командам. На этот раз звук был немного иным. Не готов сравнивать с точки зрения музыки, но казалось, та зловещая тональность, что была ранее, сменилась на мажорную. Вместо треска проводов зазвучал орган. Отлично. Я посчитал это хорошим знаком. На этот раз само полотно портала не появилось, и это тоже было хорошо. Вместо него в воздухе возникли светящиеся линии, очень похожие на ту сеть паутины, что я видел в другом мире. Ассоциация с дверным проемом и щелями повторилась. Казалось, что рамка давала фокус на разных частях прохода. В первом случае она подсвечивала саму дверь, а теперь лишь ее контур. «Пусть выводит на максимум», — крикнул я переводчику, и он принялся объяснять это техникам. Через пару секунд звук взвился, словно к органу подключили компрессор со сжатым воздухом. Я оглянулся. За моими действиями наблюдал народ, но сейчас они попятились, отошли еще на десяток метров. Я лишь улыбнулся и остался стоять на месте. Звук вдруг визуализировался и стал ярким свечением растекаться по паутине, словно наполняя ее потоками сиреневой лавы. «Еще!» — крикнул я, но ничего не изменилось. Через секунду выскочил переводчик и закричал, что это вся доступная рамке мощность. Этого явно было мало. Я видел, что моя затея работает. В паутину прохода вливалась энергия, и я полагал, что именно так, с помощью этой лавы можно заварить проход, но энергии не хватало. Я предполагал, что именно так будет, и был к этому готов. Неспешно встряхнув руками, я дождался, когда короткие сиреневые разряды начнут щекотать кожу, а затем поднял обе руки и влился в цепь, заставил мои молнии присоединиться к имеющимся кристаллам аквамарилла, и стал вливать в них доступную мне силу. Звук еще усилился, и, казалось, стал выше. Светящаяся лава заполнила все нити паутины и высветила линии разрыва целиком. Сейчас передо мной в воздухе висел контур прохода в другой мир такой, каким он был, но ничего не происходило. Черт, я был уверен, что этого хватит, особенно после перехода на новый ранг. Верил, что добавь я свои силы к энергии рамки и проход исчезнет, будет заварен навсегда. Но что-то шло не так, может быть, мало энергии. Я сосредоточился, выжимая из себя все до капли. Звук еще чуть усилился и свечение стало ярче. Ничего, черт, не может быть, нужно было что-то еще. Я чувствовал, что близок к задуманному, но мне не хватало еще немного. И тут я вспомнил, что в моем внутреннем кармане лежат кристаллы аквамарилла. Их там было много. Заставив энергию течь только через левую ладонь, правой рукой я полез в карман и нащупал кристаллы. Выхватил сколько смог за раз и бросил их на снег рядом с собой. Затем достал остатки. Не стал доставать только крохотный кристаллик, что служил секреткой для байка. Хоть и понимал, если понадобится, воспользуюсь им. Там была совсем капля энергии по сравнению с той, что сейчас бушевала вокруг, но все же, будет нужно волью и ее. Я посмотрел на кристаллы под ногами и протянул к ним правую руку, намереваясь впитать их энергию. Это получилось сразу, как-то само собой. Я чувствовал, что я сейчас владею даром на том уровне, что могу просто подсознательно делать все правильно. Мне больше не нужно было напрягаться и решать, как сделать то или другое. Дар сам рвался наружу через меня. Я стал его проводником. Кто знал, что он проводник, пока не включили ток. Сейчас этот ток протекал сквозь меня и вливался в паутину прохода между мирами. Сила была такой, что я увидел, как от паутины образовалась световая извилистая дорожка сиреневого цвета. Появилась и унеслась куда-то вдаль. Ушла под лед в черную воду, мгновенно испарив ее часть, заставив изойти паром, вздыбив где-то далеко прибрежный лед. Звук исчез, свет замер и ярко-сиреневыми каплями осыпался вниз. Под бывшим узором ничего не было. Паутина трещин исчезла. Передо мной был абсолютно прозрачный воздух. Чистый прозрачный воздух, сквозь который высоко в небе виднелись точки звезд. Крупные точки сиреневых звезд. Рамка полыхнула ярким, как искра огнем, и оплыла на снег, растопила его до черных камней и острова оставила растекшиеся лужицы металла. Кристаллы аквамарилла словно и вовсе исчезли. Не осталось их ни на оборудовании, ни у меня под ногами. Сиреневый минерал отдал все силы, что в нем накопились, и рассыпался невидимой трухой. Распался на атомы. Пошатываясь, я стоял на ногах. Ко мне подскочил Олег и попытался взять меня под руку. «Я что, похож на барышню, чтоб меня держать за руку?» Усмехнулся я на его попытку и остался стоять сам. «Нет, мне было тяжело это делать, сил почти не осталось, но я не собирался этого показывать. Я был горд собой, у меня получилось, и это придавало сил, позволяло мне держаться. А через мгновение меня словно зарядили, словно вкололи пару кубиков адреналина. Кажется, я стал уже привыкать к переходам на новый ранг. Я вновь почувствовал в себе силы и рассмеялся. Из-за спины послышались хлопки. Сначала одиночные, а затем все больше и больше. Люди подходили ближе и хлопали в ладоши, показывая свое восхищение. Я улыбался и кивал им в ответ. Никем не остановленный, я прошел в палатку, где все еще в плохом состоянии лежала сестра Олеси. При моем появлении девушки разом вздрогнули, но узнав, тут же расслабились. Олеся поднялась и подошла, вопросительно на меня посмотрела. «Все кончено», — произнес я. «Ни фон Клинина, ни портала. Больше ничего этого не будет». Девушка обняла меня за шею и так стояла какое-то время. Получив свою порцию обнимашек, я отодвинул Олесю и прошел к лежанке, на которой все еще без сознания, но уже не в бреду лежала ее сестра. Что теперь мне стоило запустить ее организм? Я понимал, моя сила может быть не только разрушительной, но и созидательной. Дать сил больному, поделиться с ним энергией. Что может быть проще? Я положил руку на живот девушки и представил, как моя энергия вливается в ее тело, как она запускает процессы естественной регенерации. Воздействует не только на ткани, но и на мозг, на нужные железы. Я скорее почувствовал, чем увидел, что под моей ладонью возникли короткие сиреневые разряды. Девушка дрогнула и заворочилась. Тихий вскрик Олеси я посчитал хорошим знаком и сделал шаг назад. Катька лежала с открытыми глазами и смотрела вокруг, словно не понимала, где она и как тут оказалась. «Идем», — позвал я Олесю, — «на несколько минут. Младшая тут справится. Потом вернешься и сможешь поговорить с ней». Олеся, как зачарованная, направилась следом и вышла из палатки. «Она выздоровела?» – недоверчиво спросила девушка. «Думаю, да». Олеся вновь бросилась мне на шею и поцеловала. Я ей ответил. Кажется, ее напряжение разом ушло, оставив место только слезам. Я не торопил ее, просто стоял и обнимал, наблюдая, как над горизонтом рождается солнце. «Если все закончено, мы можем отправляться домой?» – спросила девушка. «Можем», – согласно кивнул я. «Но посмотри туда». Я протянул руку и указал на виднеющиеся в прозрачном морозном воздухе горы. На горизонте чернели в свете восходящего солнца берега острова Великобритания. «Когда-то там было очень красиво», — произнес я. Олеся смотрела на меня и не понимала, о чем я говорю. А мне требовалось обезопасить девушку. Я знал, что дома нас ждут. Я не собирался рисковать Олесей. Я бы хотел, чтобы этот остров стал моим домом в обозримом будущем. Я бы поселился там с тобой и Даной. Мы могли бы быть счастливы все вместе. Не прямо сейчас, немного позже, когда я улажу дела дома. «Дома, что-то случилось?» — спросила Олеся, словно загипнотизированная, слушая мой голос. «Надеюсь, ничего страшного, но у меня душа не на месте. Я чувствую, что там нас может ждать нечто такое, что потребует сражений. Я буду с тобой», — сразу напряглась девушка. «Знаю, что ты этого хотела бы, но я попрошу тебя поступить иначе». «Нет», — попыталась возразить Олеся, — «но я не собирался уступать ей на этот раз». «Да, ты возьмешь с собой сестер, вы погрузитесь в вездеход. Я дам тебе лучшего водителя, какой у нас есть, и вы отправитесь на континент, доберетесь до Франции. Говорят, именно они сейчас владеют этим островом. Там ты устроишься с комфортом, я пришлю тебе средства, как только прибуду домой. На первое время я дам тебе денег». Я был уверен, что венгерскую валюту легко можно будет обменять на нужную. А того, что мне досталось от байкеров, точно хватит на обустройство. «Устроишься и сделаешь так, чтобы этот остров стал моим. Узнай, сколько надо денег, что вообще требуется для этого. Уверен, сейчас этот неликвид стоит недорого». «Тогда зачем он тебе?» — смирившись с моими требованиями, спросила Олеся. «Я чувствую, что все может измениться в ближайшее время, только об этом никому не нужно знать». Я улыбнулся и подмигнул девушке. «А ты?» «Я нужен дома, туда и отправлюсь». «Когда?» «Прямо сейчас». Глава 5. Пока Олег занимался разбором добра, оставшегося от экспедиции, я подыскивал водителя и подходящий вездеход для отправки Олеси с сестрами. Девушка выглядела немного потерянной,

как получить новый выброс аквамарила. Черт, как сложно делать предположения при недостатке данных. Пока мы общались с ученым, за окнами стемнело. Водитель зажег фары, и перед нами заметались белые хлопья снега, поднятого со льда снегоходами, что кружили вокруг основной колонны. Разведчики проверяли путь впереди, следили за флангами и замыкали колонны для пущей надежности. Я видел, как на горизонте с каждой минутой росли высокие острые выступы фьордов. Причудливые, изрезанные трещинами, высокие и заснеженные скалы, плотно обрамляющие застывшие заливы. В один из них мы планировали заехать для остановки на ужин, проверки транспорта и подготовки к дальнейшей поездке. Заехать ненадолго, на пару часов, как и собирались. Вдруг нам навстречу пронеслись два снегохода, резко затормозили, разворачиваясь. Догнали нас и поравнялись с вездеходом. На панели затрещала рация. Водитель нажал кнопку приема и послышался голос одного из разведчиков. «Впереди по маршруту есть проблема. Докладывайте». Константин тут же перехватил ведение диалога. Проблемы, это было по его части. Запланированный для остановки фьорд занят, чуть виновато произнес голос в динамиках. «Что значит занят?» – удивился Костя. «Кем?» – «Кангуром». «Он забрел не туда?» – спросил Константин. «Не похоже», – с сомнением ответили ему. «Он сидит на льду и что-то лепит из снега». Глава 6. Солнце почти скрылось за горизонтом. Над ледяной пустыней в снежном мареве виднелся самый его кончик, тонкая бордовая полоска. Но этого света хватало, чтобы окрасить верхушки резных скал кроваво-красным. С такой подсветкой окружающее казалось особо зловещим. Черные изрезанные острыми выступами горы, не слишком высокие, но скалистые, подступающие к самой кромке замерзшей воды, и слегка розоватая в сумраке простыня заснеженного залива. Мелкие выступы скал у самой воды казались стражами, берегущими покой этого места. А вот облезлая гигантская обезьяна выглядела здесь чужеродной. Эта тварь сюда явно не вписывалась. Но вот она, сидит посередине, толстой задницей на льду и мнет снег огромными лапищами. Что за ерунда? Когда мы остановили транспорт и отправились посмотреть, решив сделать это тихо, не привлекая внимания, я слышал, как перешептывались люди. Весть о происходящем мгновенно разлетелась и стала достоянием всего отряда. Не то, чтобы я винил Константина за длинные языки его подчиненных, но надо будет провести разъяснительную работу, что не все стоит доносить до общественности. Хотя, если вдуматься, то особо не было смысла скрывать что-то. Здесь мы все в равных условиях. «Как думаешь?» – шепотом спросил Олег, лежащий сейчас животом на ледяных камнях справа от меня. «Он может быть разумным?» «Нет», — уверенно ответил я. Стоило пресечь такие мысли на корню. Возвращение из кангуров человека невозможно, доказано фон Клинином. К счастью, мозгари подтвердили эти предположения, взяв на себя задачу успокоить людей, рассуждающих на этот счет. «Но ведь ты сам видишь, он ведет себя не как обычно», — не сдавался Олег. «Я забрал у Константина, лежащего слева, бинокль и еще раз взглянул на монстра. Эта тварь была старой, видавшая виды шерсть, лохмотьями свисающая с плеч и груди твари, местами была выдернута клочками, что создавало эффект какой-то потрепанности. На голове, где обычно шерсть была темнее, у этой особи она была практически серая. Может, седая, глубокие морщины прорезали низкий лоб монстра, а большинство когтей оказались обломанными при детальном рассмотрении. Я водил биноклем по всей округе, стараясь понять, что здесь происходит. «Может, просто поедем дальше?» – наконец спросил Костя. Как человек, отвечающий за безопасность нашей компании, он был абсолютно прав. Сидит тварь в отдалении и пусть себе сидит. Есть пить не просит. Одно меня смущало. Как вообще так вышло, что монстр, обычно расхаживающий по льду в поисках жертвы, вдруг перестал это делать? Может, на него так закрытие портала повлияло? «Нужно уходить», — вновь прошептал Константин, пока он нас не заметил. «У нас нет ничего яркого», — отмахнулся Олег, — «не заметит». «Так он и сидеть так не должен», — не унимался Костя. «Оставайтесь оба здесь, я подойду ближе, проверю», — сказал я, устав от их препирательств. «Зачем? Что ты там хочешь увидеть?» — удивился Олег. «Я хочу понять, что с ним случилось. Есть у меня подозрение, что они потеряли агрессивность после закрытия портала. Мы с тобой», — едва ли не хором ответили мои товарищи. «Если будете болтать и спорить, то лучше уж я один». «Все замолчали», — ответил за двоих Костя. «Тогда идем». Я пошел впереди. Страха не было. Я легко справлюсь с кангуром на нынешнем уровне своей силы. В конце концов, есть Олег, способный нейтрализовать одного противника практически мгновенно. Так что я был уверен, что нам ничего не угрожает. А вот любопытство у меня было. И мне хотелось понять, не только агрессивно тварь или нет, но и еще один момент. Олег говорил, что фон Клейнин мог управлять кангурами. Не слишком хорошо, но мог. Вдруг сейчас это стало возможно и для меня. Я продвинулся довольно сильно, а закрытие портала могло что-то поменять в мозгах твари. Мы спустились к самой поверхности замерзшего залива и ступили на лед. Первый же шаг заставил монстра заволноваться, словно он чувствовал вибрации льда. Тварь стала озираться, перестала заниматься своими делами и даже приподнялась на некоторое время. Я стал скользить ногами по снегу и приказал поступить так же и товарищам. После этого кангур стал вести себя спокойней, вернулся на место. Я слышал, как за моей спиной выдохнул Константин. Ему все же было сложнее. На тропе кангуров ранг он подтянул, но один на один с монстром никогда не оказывался. Его дар был попроще, или может недостаточно развит. Я подошел близко, настолько, что легко смог бы дотянуться молнией до кангура, если потребуется. Но пока я ничего не предпринимал. Кангур видел нас, явно видел, потому что пару раз мне казалось, он смотрит прямо на меня. Я был наготове, но тварь словно не видела в нас угрозы. Интересно, если сейчас помахать перед ним красной тряпкой, он кинется? К сожалению, ничего яркого у меня с собой не было, так что провести эксперимент не удастся. Что ты намерен делать? Шепотом спросил Олег. Он явно не проявляет агрессии. Хочу попробовать взять его под контроль. Что да ты с ума сошел? Зачем? Удивился Олег. У фон Клейнина с твоих же слов получалось. Почему не может получиться у меня? Просто будь наготове. Страхуй. Хорошо, недовольно пробормотал Олег. Костя все это время молчал, не встревал. Я вызвал уже привычные ощущения в ладонях, слегка размыл пальцы, сам не знаю зачем, настроился и провесил тончайший разряд между собой и кангуром. Сиреневый волосок молнии коснулся монстра и, словно запутавшись в его шерсти, исчез. Я попробовал приказать твари встать, ноль эмоций, результата не было, правда и агрессии не возникло. Может, слабый посыл? Повторив все приготовления, но усилив энергию, я сделал это снова. «Встань!» – прошептал я приказ. Секунду ничего не происходило, а затем огромная обезьяна зашевелилась, заворочилась из стороны в сторону и поднялась на ноги. «Есть!» – получилось. «Сделай шаг вправо!» – отдал я приказ, уже не таясь. Кангур шагнул вправо. «Вот теперь точно!» – получилось. Я обернулся к Олегу и улыбнулся. Тот улыбнулся мне в ответ. «Хорошо, что я не ослеп от радости!» «Потому что засек быстрое движение Славы за скалой. Что это было?» – спросил я. «А чем ты?» – встрепенулся Костя. «Там», – я указал в направлении, где что-то видел. Константин всматривался в ту точку, что я указал. «Кажется чисто», – произнес он через пару секунд. Я и сам расслабился, решив, что показалось. «Берегись», – закричал Олег, и тут же лед дрогнул. Нас подкинуло вверх и сбило с ног. Я знал, что лед не всегда раскалывает от таких ударов, а что именно за удар, я понял мгновенно. Не первый раз испытывал на себе такое. Где-то совсем рядом с нами на лед приземлился кангур. Я вскочил и резко развернулся вслед за Олегом. Тут же заметил, как бегущую к нам тварь окутывает радужная оболочка пузыря. Олег справился быстро. «Прикрывай Олега», — крикнул я Косте. Я попытался приказать своему подчиненному кангуру идти вперед, но он начал сопротивляться. «Может, контроль на них не такой устойчивый, а может что-то еще, но я не мог сдвинуть его с места. При том, что я теперь был совершенно уверен, что движение мне не показалось. Тварь, что Олег сейчас держал в пузыре и постепенно сжимал, выскочила с противоположной стороны, а значит совсем рядом есть еще один монстр. Черт, они похоже устроили засаду, кангуры. Новый удар по льду вывел меня из состояния размышлений. Я почувствовал, как дрожит поверхность под ногами и принялся выискивать источник. Нашел. Кангур несся на нас с той стороны, где я и засек движение. Отлично. Я приготовился к встрече, но тут раздался оглушительный рев совсем рядом. Первая тварь окончательно вышла из-под контроля и бросилась в атаку. Может, стоило попробовать снова заполучить управление монстром, но я решил не рисковать. Толстый сиреневый шнур раскаленной плазмы повис между мной и кангуром, мгновенно спалив половину обезьяны. Вторая половина запнулась сама за себя и замертво рухнула метрах в 50 от нас. Я обернулся к последней из оставшихся. Тварь неслась на нас и была уже недалеко. Я заметил, что Костя вышел чуть вперед и приготовился ее встречать. Я стоял за его спиной, и он не видел, что я готов к схватке. Я мог бы обезвредить монстра за пару секунд, силы у меня было в достатке, но решил дать проявить себя военному. Кангур сделал еще несколько прыжков и словно напоролся на стену, замер и взмыл в воздух. Константин напрягся и крякнул, будто поднимал всю тяжесть туши своими руками. Олег закончил упаковывать своего противника и тоже развернулся к нам. Поднял было руку, чтобы забрать кангура на себя, но я его остановил. Нужно и другим дать возможность развиваться. Если у Константина был ранг ниже шестого, то сейчас самое время сделать шаг вверх по магической лестнице. Кангур приподнялся еще на несколько метров и медленно поплыл к скалам. Я догадался, что хочет сделать Костя, и не стал ему мешать. Он поднимал монстра все выше и выше, пока не занес его метров на 100 над скалами, над острыми пиками, что тонкими иглами торчали из самой земли. Миг, и тварь полетела вниз. Еще миг, и она напоролась на камни, залив все вокруг черной кровью. «Отлично!» – похвалил я товарища. «Ранг засчитан». Константин стоял, широко расставив ноги и тяжело дышал. «Ну что, экспериментаторы, провалили опыты над животными?» – усмехнулся Олег. «С чего ты взял, что провалили?» – удивился я. «Кангура под контроль взять удалось. Ненадолго, но тут надо практиковаться». Костя явно поднялся еще на одну ступеньку. «Выяснили, что эти твари способны кооперироваться и устраивать засады. Так что, считаю миссию вполне успешной». «Риски», — наконец выдохнул Константин. «Риски неоправданно высокие». «Не соглашусь», — возразил я. «Одного легко упаковал Олег. С двумя я мог бы справиться с учетом своих нынешних сил. И у нас еще оставался резерв в виде тебя». «В общем, расчет оказался верным. Но предлагаю сделать стоянку в следующем фьорде. Здесь слишком большая плотность волосатых обезьян на квадратный километр». Друзья вежливо усмехнулись моей не слишком смешной шутке, и мы отправились обратно. Рассказывать ничего не потребовалось. Кто-то из наших следил за происходящим через бинокли, и уже весь отряд знал, что случилось. Так что мы просто погрузились и тронулись дальше. За следующие сутки, что мы потратили на путь вокруг Норвегии, нам встретился только один кангур, и тот шел в отдалении и не стал нас атаковать. Мы тоже решили оставить его в покое. Не хотелось останавливаться и терять набранный темп. Когда на утро следующего дня мы сменили направление движения на юго-восточное, обогнув мыс, до Архангельска оставалось день пути. Я рассчитывал прибыть в город к ночи, там дождаться утра и с рассветом искать способ отправиться в столицу. Я сидел у окна и смотрел на встающее над горизонтом солнце. Совсем недавно проснувшись, я еще не отошел от этого состояния и слегка зависал. Сейчас бы чашечку кофе или на худой конец крепкого чая, но в моем распоряжении была только вода. До ближайшего привала ехать еще 2 часа, так что я просто наслаждался видами и просыпался. На самом деле приятно вот так медленно переходить из одного состояния в другое. Не резко, по будильнику, опаздывая на работу или куда-то еще, не проснувшись к обеду и уже понимая, что пора подниматься, а вот так, медленно и спокойно, с неспешными мыслями в голове, мыслями о солнце, утре, кофе и удовольствии, а не о том, что необходимо сделать. Мне порой этого сильно не хватало. Именно так я хотел бы просыпаться каждый день. Нет, не в вездеходе, пробирающемся через ледяную пустыню, не в компании нескольких спящих вооруженных мужиков и одного бодрствующего водителя, а в мягкой постели рядом с любимой женщиной. Можно и двумя, если уж на то пошло. Я подумал, что именно так и будет, когда все закончится. Я построю поместье на своем новом острове, что должен будет обрести мягкий климат после того, как теплое течение восстановится. А то, что Гольфстрим снова начнет течь, я не сомневался. Я видел тогда, какая мощь ушла под воду. И если когда-то течение отдало свою энергию на создание разрыва между мирами, то справедливо было бы восстановиться, получив энергию обратно. Я верил во вселенскую справедливость, поэтому ни на секунду не сомневался, что все будет так, как я хочу. От этих мыслей меня отвлек Константин. Он завозился на соседнем сиденье и поднялся, зевнув. «Давно не спишь?» – бодрым голосом спросил он. «Не очень», – ответил я, отворачиваясь от окна. «Леность закончилась, пора было переходить в рабочее состояние. Хотел поговорить с тобой, но все никак не выдавался момент», – перешел Костя сразу к делу. «Говори», – легко согласился я. «Сейчас я был расслаблен и готов к любому разговору. Это касается теневого правительства, начал Константин. «Черт, вот сразу и напрягся. Я не боялся этих людей, но разговоры о них меня всегда напрягали. Я думаю, все события последних дней были спланированы», — огорошил меня Костя. «Нет, я догадывался, что все не само по себе, но как-то в контексте четкого планирования я это не рассматривал. С чего ты взял?» Человек из теневого правительства обратился к военным с одной просьбой. «Я тогда не обратил на это внимания, так как все было за пределами моей юрисдикции, чисто на уровне слухов. А сейчас думаю, что это может быть важным. Если же я ошибаюсь, то считай, мы просто поболтаем». «Я за поболтать», — усмехнулся я. «Но продолжай». «Ходили слухи, что группа людей, стоящих у власти, и это я сейчас не о 10 семьях, а о ком-то внутри них, планировала какую-то незначительную акцию. Заключалась она в организации заграничной поездки кого-то, кто мешал им. Не устранение, а именно временный вывод из игры. Я тогда решил, что речь идет о ком-то из палаты. Они вечно там голосуют и таким образом подготавливают почву для получения нужного баланса. Возможно, поэтому я и не придал значения информации. А сейчас, ты решил, что речь обо мне? Да, не могу сказать точно, что меня на это навело, но по слухам, там был задействован фон Клинин. А когда я узнал, что ты встретился с ним в Венгрии, что-то отложилось в голове. Но так как дальше речь шла об акции в России, то я снова решил, что это не о тебе. «Что за акция в России?» – уточнил я. «Не знаю, не моя юрисдикция. Говорили, что собирают силы, но для чего никто не знает. Я не вхожу в высшие командования нашего сословия, мне не докладывают. И в группу аналитиков по внутренним делам я тоже не вхож. Значит, они что-то задумали внутри страны, скорее всего, подавление очередного мятежа недовольных. Но тогда не слишком понятно, как это связано с тобой. Если речь шла об отправке кого-то другого за границу, то вполне возможно. Но если речь о тебе, ты ведь никак не связан с профсоюзами или чем-то подобным». «С профсоюзами я действительно связан не был, но вот с Даной и ее группой сопротивления был. Не так прямо, чтобы меня отсылать, но все же, где-то внутри закололо, словно я почувствовал неладное. Черт, я и так переживал за Дану, когда Олег сказал, что она в образе Розы приехала к нему и сообщила, что я в опасности. А если и впрямь, мой отъезд подстроили, чтобы разобраться с Даной? Нет, не с ней, с Розой. Меня видели много раз в ее доме, тот же Каменев, да и не только он. Меня посчитали достаточной угрозой и отправили подальше. Но зачем? До этого я полагал, чтобы угодить фон Клинину. А сейчас я вдруг понял, что мне нужно спешить. Вот-вот могло случиться что-то ужасное, если уже не случилось. Глава 7. К Архангельску мы подъехали ночью. Большинство из нашего отряда уже спали, когда на горизонте появились портовые огни. Вся акватория замерзшего залива была заставлена грузовым транспортом, прибывшим с северов для торговли и обмена. Снегоходы с прицепами, от небольших семей охотников. Вездеходы, груженные по самые борта, от семей побольше. И длинные караваны от артелей. Все это занимало столько места, что нам пришлось буквально протискиваться в подъемной эстакаде, чтобы выбраться на твердую землю. Досмотровые пункты работали круглосуточно. Нас встретили на подъеме и отправили через широкий проезд к весовому контролю. Нам это было не нужно, но с мелкими чиновниками спорить не хотелось. На месте объясню, что они не на того бочку катят. Вереница наших вездеходов заползла в небольшой подъем и выстроилась в очередь друг за другом. Я отправился искать виновника нашей задержки. Такой нашелся в первом здании. «Предоставьте документы на товар в развернутом виде», не поднимая головы от бумаг, произнес полный мужчина с круглым лицом и покрасневшими от возни с цифрами глазами. «У меня нет товара, только люди и техника». «Как нет товара?» — поднял на меня взгляд клерк. «А вот так, я ничего не везу. Мне нужно проехать через порт и попасть на железнодорожный вокзал. От вас требуется просто пропустить нас без задержек». «Не положено», — ответил мужчина, казалось, даже не услышав меня. «Что не положено?» — удивился я. «Пускать порожняком в город не положено». «Кем не положено?» «Указом мэра». Он только что палец вверх не поднял, показывая всю значимость указа и мэра. «Значит, если я прибыл сюда с севера, например, из научной экспедиции, то не смогу попасть в город?» Меня это начинало накалять. «Не люблю я бюрократию, особенно, если она слепая». «Не положено», — пожал плечами мужчина и пригладил залысины. «Давай так, я решил еще раз попробовать воззвать к его разумности. Ты посмотришь, что у нас есть немного провизии, посчитаешь ее за товар, возьмешь с нас деньги,